Глава седьмая. «Ты так прекрасна и стройна!» — пьяно разглагольствовал Грех, размахивая руками и собирая на ходу мишуру и ёлочные иголки на рукава явно дорогого камзола, пока мы шли по украшенным к празднику коридорам. «Спасибо», — покорно отвечала я, выруливая на очередном повороте, чтобы не врезаться в выступ стены благодаря спутнику, которого здорово заносило в сторону. «А как добра и умна!» Взахлёб продолжал он, даже не пытаясь придать комплиментам хотя бы талику правдоподобности и естественности. «По талантам с тобой не может сравниться ни одна девушка в мире». «Разумеется, ты бы не вызвала бы кого». «Это точно. Я ведь знаешь какой». Тему собственной уникальности и непревзойденности Грех развивал еще с большим азартом и красноречием. Я же размышляла о том, сколько потребуется моему кавалеру спиртного для достижения полной кондиции. «Вот и мое скромное жилище». Мужчина остановился напротив соседских дверей, не дойдя до собственных, и принялся барабанить кулаками, так как подлые деревяшки не признавали в нем хозяина и не желали открываться. «Я велел вам, подчиняйтесь». Уцепив за локоть, я попыталась оттащить его от чужих покоев, объясняя, что мы еще не дошли до места назначения, но безуспешно. Высокий и мускулистый мужчина легко повел рукой, и я отлетела к стене. «Что, я не знаю, что ли, где прожил почти 13 лет?» С трудом подбирая слова, возмутился он и снова обрушил град ударов на резные панели. Хотелось крепко зажмуриться, обмирая от накрывшего меня подозрения, кому принадлежат покои. Только бы не Лорн. Двери, наконец, распахнулись, и Грех полетел в объятия недруга. «Хм, ну да. А что еще скажешь, когда в твою комнату вваливается невменяемый сокурсник?» Краска стыда залила меня, кажется, до корней волос. Я подняла виноватый взгляд на Лорна и тут же опустила... Мужчина предстал перед непрошенными гостями в одних кальсонах. Полюбоваться было чем, но делать это оказалось жутко неловко. «И что же здесь у нас происходит?» Насмешливый взгляд почему-то прошелся не по пьяному магу, которого Лорн небрежно прислонил к косяку, а по мне, сжавшейся в комочек у стены. «Чего, я спрашиваю, ты здесь делаешь?» Разнесся по коридору дребезжащий голос Греха. «Вообще-то живу», — доброжелательно отозвался Лорн, не сводя с меня глаз. Создавалось впечатление, что его забавляет сложившаяся ситуация. «С каких пор?» «Как только меня заселили сюда 10 лет назад». «А я?» «А ты живешь дальше по коридору и налево». «Да как ты смеешь?» — стал выходить из себя Грех. «Лорн, что случилось?» — подала голос снежная королева откуда-то из глубины покоев. Мужчина озабоченно обернулся и крикнул. «Я сейчас, Лина!» После чего без лишних церемоний и видимых усилий схватил за шкирку пьяного сокурсника и оттащил за несколько шагов к нужной нам двери, которая моментально распахнулась, признав хозяина. Пас свободной рукой и Грех усажен в кресло. «С удовольствием бы с вами побеседовал, Мэдди и Смина, но меня ждут, поэтому вынужден откланяться». «Да-да, спасибо за помощь и извините нас за вторжение», – пробормотала я, мечтая, чтобы свидетель нашего с Грехом позора испарился. Но, вопреки собственным словам, Лорн не спешил уходить. Грех, не вставая с кресла, попытался дотянуться до бутылки и стакана, стоявших на столе. Ножки опасно балансировали, грозя уронить мужчину, но тот упорно стремился к намеченной цели. Я же старательно отводила глаза и от постыдной сцены, и от полуодетого Лорна, разгуливающего по коридору босиком с голым торсом. Конечно, смущаться собственной внешности магу не приходилось. Все на своих местах. Завидная мышечная масса, ни грамма лишнего жира. Однако сомневаюсь, что в этом мире считается приличным вот так разгуливать на всеобщем обозрении. Терпеть не могу мужчин, которые подобным образом красуются. А еще больше ненавижу Лорна. За то, что постоянно выставляет меня идиоткой, за то, что при нем я попадаю в глупые ситуации, за то, что на губах у него при виде меня появляется эта гаденькая ухмылочка. Блуждая бездумным взглядом по тканным обоям и картинам, я наткнулась на смеющиеся зеленые глаза. Вернее, их обладатель намеренно попал в мое поле зрения, подойдя вплотную, да еще и наклонившись к моему лицу. Я ощутила тонкий цитрусовый запах и вспомнила, что сегодня Новый год. В моем мире по старому календарю, правда, но все же. В этот день загадывают самые сокровенные желания. Я тоже совсем недавно загадывала о неземной любви. Насмешливые зеленые глаза пристально изучали меня, приближаясь и затягивая в свой омут. «Рыбонька!» По-детски требовательно и даже обиженно закричал Грех, и я испуганно отпрянула от Лорна, теперь уже злясь на себя, что снова повелась на здешние магические штучки. А иначе как объяснить вмиг ослабевшие коленки и участившееся сердцебиение? Провокатор. «Приятной ночи, Мэдди Ясмина», – прошептал почти в ухо бархатным голосом Лорн и с довольным видом удалился, шлепая босыми пятками по плитам коридора. А я побрела в комнату. Да уж, ночь с Грехом обещает быть очень приятной. Сколько он выпил? И что удивительно, до сих пор в сознании, словно заколдованный. Ну, конечно, заколдованный. Иначе и не объяснить подобную стойкость к алкоголю. Как же я сразу не догадалась. Осталось выяснить, что конкретно не позволяет ему дойти до той стадии опьянения, когда сознание полностью вырубается. Пока мы танцевали, добавлять зелье в свои напитки он просто физически не смог бы. Заклинание? Но если верить прочитанному мной в учебниках из библиотеки, слова без якоря не рассчитаны на длительный срок. Какой-нибудь амулет? Но Грех обвешан со всех сторон цепочками, кулончиками, мешочками. Как мне найти среди такого разнообразия нужную вещицу? И тут меня осенило. Сам разденется, как миленький. «Рыбонька, я соскучился». Игривым тоном зазывал меня Грех, успевший стянуть с себя камзол и одну туфлю. «Бегу-бегу», – громко пропела я, закрывая входную дверь. «Раздевайся и иди в кровать. Я на минуточку в ванную комнату». Не почуяв подвоха, мужчина с трудом поднялся с кресла и, цепляясь за попадающуюся по пути мебель, двинулся в сторону спальни. Когда спустя полчаса я вышла из ванны, завернутая в мужской банный халат, на постели возлежал все еще одетый маг. Разве только лосины снял. Самостоятельно раздеться либо не смог, либо не захотел. «Рыбонька моя!» При виде меня возопил он, словно умирающий от голода, и резво бросился навстречу. Но переоценил силы и, запутавшись ногами в покрывале, звучно приложился об пол. «Не ушибся?» Я помогла суженому подняться и принялась снимать с него одежду. Даже жалко стало это недоразумение бештанное. Грех не сопротивлялся, пока я не дошла до пояса с мешочками. Вцепился в них и окинул меня диким взглядом. «Не трогай!» «Да и не собиралась даже». Я сделала равнодушный вид и пожала плечами. «Снимай сам». Грех, все еще настороженно поглядывая на меня, расстегнул пояс и уложил на тумбочку рядом с кроватью. «Ничего не произошло. Вот совсем ничего. И побрякушки». Капризным тоном добавила я, указав на спутавшиеся между собой цепочки с подвесками и кулонами на груди. «Готово». Гладкие мышцы завлекающе перекатывались. Черная густая бровь несколько раз призывно дернулась вверх. Сексуальная улыбка прочертила красивое скуластое лицо. Грех ждал. Меня. Только я не стремилась упасть в его объятия, судорожно соображая, что еще можно снять с мага, чтобы, наконец, алкоголь начал на него действовать, как полагается. Но на этом предмете девичьих грез уже ничего не оставалось, кроме смешных коротких панталончиков». И тут от мелькнувшей догадки меня окатило кипятком ужаса. А что, если нет никаких амулетов, и маг сам по себе стойкий и крепким напитком? Пора давать дёру. Я было метнулась вон из комнаты, но оказалась схвачена на полпути. «Рыбонька решила поиграть? Я не против». Грех сноровисто освободил меня от халата и оттащил к кровати. На это у него силы ловкости хватило. Горячие ладони принялись умело ласкать меня повсюду, но это вызывало не удовольствие, а нарастающую панику. Я открыла рот, чтобы включить звуковую сирену, в надежде хоть криком отпугнуть настойчивого возлюбленного, когда на одном из пальцев, скользящих по моей щеке, блеснул металл. «Кольцо! Спасибо, Господи! Последняя надежда!» Припомнив все, что видела в своем мире по телевизору и интернету, я томно прикрыла глаза. Во всяком случае, попыталась изобразить нечто эдакое. И облизнулась. Грех замер, уставившись на мои губы. Не теряя времени, схватила его руку и принялась покрывать поцелуями. Мак довольно осклабился. Я же, добравшись до кольца, обхватила губами мужской палец и стянула тонкий металлический ободок. Грех удивленно возрился на меня. Ярко-синие глаза в обрамлении густых ресниц блеснули и затуманились. Дыхание замедлилось. В конце концов мужчина покачнулся и рухнул в постель. «Победа!» Пошатываясь на дрожащих от невероятного облегчения ногах, я добралась до шкафа, откуда выудила повседневное платье, белье, а также читательский билет, который получила от Мэда Нерасио. Быстренько одевшись, собрала вещи, раскиданные Грехом, и определила на вешалку. Магические украшения высыпала на тумбочку, а самого мага расположила поудобнее на кровати и укрыла одеялом. «Теперь можно и в библиотеку». В бескрайнем зале стояла тишина. «Ни души». Вынув из кармана читательский билет, я помахала им в воздухе. «Предъявить некому. Аппаратов для приемки пластины тоже не видно. Как им воспользоваться-то?» Прозвучал свист. От билета потянулась ярко светящаяся голубая нить, уводя за книжные стеллажи. «Самый настоящий проводник». Я легко нашла облюбованный мною диванчик, напротив которого высилась внушительная стопка книг. Мы с Мэдом Нерасио почему-то дружно решили, что в ближайшее время мне удастся прочесть недоступный мне ранее материал, а потому не стали торопиться и убирать учебники и справочники на полке. Надо же, не прогадали. После подарка Хайнене мне действительно открылись до того скрытые тексты. За чтением я просидела до самого утра, а когда выходила из библиотеки, то меня штормило похлеще студентов, возвращающихся с бала. То, что я узнала из книг, не могло быть подвергнуто сомнению, так как являлось официальным источником знаний при обучении в магической академии. Но поверить в прочитанное оказалось сложно. Я брела по коридору, наверное, напоминая сомнамбулу. Глаза сухие, движения спокойные. Вот только душа билась в истерике. А ларчик-то просто открывался. Маги, обнаружив, что время от времени в здешний мир из другого попадают девицы, да еще наделенные при переходе силой, придумали, как использовать подобный феномен в собственных интересах. А именно, забирать у попаданок ненужную, в кавычках, энергию, увеличивая собственный резерв. Путем многолетних проб и ошибок выявили, что вполне реально пополнить свой магический потенциал, выполнив пустячные условия. В новогоднюю ночь совокупиться с новоприбывшей намерянкой. И чем больше страсти и желания вложит в процесс девушка, тем выше окажется уровень получаемой магом энергии. Правда, передача магической силы возможна лишь единожды для каждого одаренного, и напиться дважды даже из разных источников невозможно. По этой банальной причине хани сначала вылавливают, а потом обхаживают. Про ненужных людей мне не соврали. Именно такие девушки попадают на ритуал призыва. Причем притягиваются те, которых вот-вот собственный мир выкинет, грубо говоря. Маги хватают то, что ближе лежит. Ритуал обретения хани совсем непрост, начиная с кольца и заканчивая самим призывом. И если созданием колечка готовы помочь учителя и наставники, то вытягивать из другого мира девушку выпускникам приходится в одиночестве, пользуясь лишь собственными знаниями и умениями. Получается, что Греху с его несерьезным отношением к учебе несказанно повезло. Можно предположить, моя аура просто проплывала мимо, настраиваясь на иномирие, когда нерадивый студент ее ловко выудил, потянув за ней остальные оболочки. Рекомендации, как вести себя с Ханей, занимают в справочнике солидный раздел. Что предпринять, если девушка напугана, рассержена, расстроена, любые варианты психологического и короткого магического воздействия словами на «объект», в кавычках, с целью утихомирить и уговорить остаться в мире Гзона хотя бы на время. Кстати, от решения девушек на самом деле ничего не зависит, так как возвращать их домой маги не умеют. Попытки договориться – лишь одна из фаз обольщения Хани. Я вспомнила, как завороженно смотрела на Греха в первые минуты моего пребывания в здешнем мире. Мне казалось, что мужчина мгновенно вызвал к себе симпатию, так как невероятно хорош. Но, судя по информации из книг, это была реакция на заклинание. Затем применялось обольщающее зелье в вине, полностью мутившее разум. И, наконец, кольцо. Грех не зря так радовался. Не успев познакомиться, убежал хвастаться ректору академии. А как же? Ведь он не только вызвал Ханни, но и похвально быстро окольцевал. Даже Мэтт Бенабиус не замедлил объявиться собственной персоной, дабы удостовериться в реальности происходящего. «Кольцо. В нем все разгадки, к окутывающим меня тайнам. Благодаря ему я с обожанием взирала на Греха, была готова на любые безумства, в упор не слышала речи, которые могли бы сбить меня с пути, предназначенного магами для девушек Ханни, стать добровольными донорами энергии в пользу выпускников. Даже в книгах не все удавалось прочесть. Лишившись кольца, я снова обрела возможность трезво мыслить и воспринимать действительность без навязанных магией чувств. И, признаться, реальность мне не очень понравилась. Крылья влюбленности за спиной и розовые очки наполняли пребывание в этом мире романтическим смыслом. Теперь же я снова, как и раньше, не видела перед собой ни цели, ни дороги. А очередное разочарование в мужчинах не только не давало надежды на новые отношения, но и отбивало всякое желание иметь с противоположным полом что-то общее». Впервые запутавшись в лабиринте замковых коридоров, даже не стала искать выход. Просто забрела в нишу и уселась на широкий подоконник. Прижавшись горячим лбом к ледяному стеклу, я уставилась на бескрайнее белоснежное поле, раскрашенное постельными красками рассвета. Какими же бесчувственными и жестокосердными нужно быть людьми, тьфу, магами, чтобы вырывать девушек из привычного мира, обещать им любовь до гроба и златые горы, а после соблазнения и получения дополнительных сил оставлять в замке с разбитыми мечтами и сердцем. Да-да, обслуживающий персонал Академии, как оказалось, с давних времен формируется из бывших Ханни. Выпускникам, отпрыскам знати королевства, разумеется, даже в голову не пришло бы жениться на безродных попаданках. А какой же остается выбор у одиноких девушек без родни и даже минимальных знаний Америкзона? Работать, где предложили, и не роптать. С горькой усмешкой я вспомнила слова Лорна, что Ханни здесь не любит из-за неадекватного поведения. Успешным студентам и вовсе лет 10 приходится наблюдать за метаморфозами попаданок. Думаю, малоприятное зрелище». Но и девушек понять можно. В своем мире быть ненужным человеком, а попав сюда, вдруг оказаться в роли божества. Кто не загордится, не заважничает. Вот только за двухнедельную сказку приходится платить всем без исключения. Из грязи в князи, а потом обратно. Не всякая психика выдержит столь резкие перепады в социальном положении. Жестоко. Страшно подумать, что будет с Белоснежкой и Пышкой, когда им сообщат о новом статусе «прислуги». О себе я не переживала, считая, что мне несказанно повезло. Благодаря Хайныне не пришлось отдаваться Греху, а тяжелая физическая работа меня ни капли не пугала. И вообще, я всерьез подумывала попросить мага провести меня через портал в любой населенный пункт. Отсутствие перспектив и свободы выбора в Академии – вот что страшило больше всего. Отлепившись от подоконника, я побрела обратно, легко выйдя к дверям библиотеки. «Вы что тут делаете, Мэдью?» Цепко ухватив за руку, Мэтт Нерасио оттащил меня за угол и затолкал в пыльную подсобку. «И откуда идете?» Вид у мужчины был пугающе серьезным. Глаза обеспокоенно бегали то по мне, то по сторонам. «Вообще-то из библиотеки», – пробормотала я, растерявшись от подобного напора. «Заблудилась маленько». «Заблудилась? С чего бы?» «Задумалась». «Ясно. А что в библиотеке потребовалось?» «Вы же сами разрешили. Вот даже читательский билет дали». «Я не о том. Вы, Мэдью, должны быть в...» Он запнулся. «В постели Греха», — договорила я за деликатного библиотекаря. Тот поморщился от моей прямоты. «Точно. Так что вы тут делали?» «Читала. Ранее пустые страницы теперь много чего содержат». «Значит, знаешь уже». Как-то невесело, даже сочувственно поинтересовался мужчина, вдруг перейдя на «ты». «Да». «И как самочувствие?» «Нормально. Противно, конечно. Но я особо ни на что не рассчитывала, поэтому с башни прыгать уж точно не собираюсь». «Я рад. Но чужой мир, куда тебя, получается, насильно забрали, да еще обман этот... С некоторыми Ханни после новогодней ночи работают психомаги». «Тебе не нужна подобная помощь? Ты точно в порядке?» «Точнее, быть не может», – постаралась я бодро отрапортовать. «Как бы то ни было, выбор я сделала самостоятельно. Под влиянием магии Греха или нет, неважно. Даже учитывая, что выбора как такового передо мной на самом деле не стояло, маячила лишь иллюзия альтернативы, но я действительно захотела остаться в этом мире. А значит, винить кого-то нет смысла. Переселение произошло с моего согласия. «Умничка», — выдохнул Мэтт. «А теперь скажи мне, как Грех тебя отпустил, не проведя того самого, ради чего тебя сюда вызвал?» «Не забрав магические силы?» «Вот-вот. Ты вся светишься. Если кто-то чуть более умелый, нежели бестолковые студенты, тебя такое увидит, разгорится грандиозный скандал. Тебя пустят на опыты». Последние слова библиотекарь прошептал с таким ужасом, что я моментально прониклась с создавшейся проблемой. «А сила разве видна?» «А ты как думала?» «Конечно. Не все умеют магический потенциал видеть, но преподаватели и ректор точно заметят. Так что же произошло? Почему ты не отдала Греху магию?» Он уснул, а я ушла в библиотеку. Я как можно невиннее похлопала ресничками, но на Мэда Нерасио это не подействовало. «Уснул? С чего бы?» «Выпил лишнего. Кольцо от хмеля на втором курсе учат делать. Так что у каждого выпускника подобный артефакт точно имеется. Сколько бы ни выпила, контроль над телом остается. Я сняла с него кольцо. Повинилась я, уставившись в пол. А так как Грех на празднике основное внимание уделял выпивке, весь хмель, видать, в голову и ударил. Теперь спит крепко. Раздевала его, даже не почувствовал. «Спит?» – ужаснулся Мэтт. «А ты вся сияющая силой здесь, убогие. Хоть понимаешь, что натворила, глупышка?» «Примерно», – пожала плечами я, на самом деле уверенная в правильности своего поступка. «Эх, ты ведь навредила себе даже больше, чем другим. Казначей своего единственного сыночка в любом случае пристроит на королевскую службу, окажись он даже совершенным бездарем. Накажет, конечно, за разочарование, да напрасное ожидание чудесных способностей, но Греху отцовское воспитание на пользу пойдет. Мэтт Бенабиус и кое-кто из преподавателей за недогляд получат выговор, не более. Возможности королевского вельможи не безграничны, а вот тебе не простят сорванный обряд». «Ой, девочка, как же на тебе отыграются!» Он горестно закрыл глаза. «Неужели, Мэтт Нерасио, вы считаете, что нужно было?» Я даже задохнулась от возмущения. «Конечно, считаю. Это был бы самый простой и логичный поступок в твоем положении. А теперь бедную маленькую Мэдью сотрут в порошок!» Библиотекарь запнулся и долго внимательно меня рассматривал. «Если увидят оставшуюся в тебе силу...» Наконец добавил он, потирая сухонькие ладошки. Ловким щелчком он призвал небольшую брошюрку и принялся увлеченно листать. Я не вмешивалась, понимая, что мужчина хочет помочь, но чем оставалось для меня загадкой. «Вот», — он удовлетворенно ткнул пальцем в страницу, испещренную мелкими буковками. «Заклинание на запечатывание дара. Им почти никто не пользуется. Разве только королевская охрана применяет к пьяным магам, дабы усмирить дебоширов. Многие, напротив, все бы отдали за краткую возможность создать хотя бы иллюзию величины силы». «Зачем?» «Как зачем? На работу выгодно устроиться. А там, когда контракт на год или более подписан, уже не важно, что работодателю до того показалось». «И долго держится заклинание запечатывания?» «К сожалению, лишь сутки. Поэтому в твоих интересах упросить Греха забрать тебя из Академии. А там уж как-нибудь устроишься. Главное, не попадаться на глаза серьезным магам, пока не приобретешь амулет с постоянной печатью». Мэтт Нерасио пробормотал что-то неразборчивое. Сделал пас руками и удовлетворенно прикрыл глаза. «Все». «Что все?» «Твоя сила сокрыта на сутки». «Спасибо», – растерянно промямлила я. Вот уж не ожидала, что отказ от ночи с Грехом может повлечь за собой какие-либо сложности. «Мэтт Нерасио, раз уж у меня теперь имеется дар волшебства, может, я могла бы читать это заклинание сама?» Мужчина сочувственно усмехнулся. «Если бы. Для того, чтобы взять силу под контроль, нужны годы учебы. Но не в нашей стране. В Светлонии, я слышал, в академиях учат не только местных парней, но и попаданок. Но поездка туда обойдется недешево. У меня таких накоплений, увы, нет. Изрядно потратился в последний раз на посылку». Он из воздуха достал мешочек, в котором звякнул металл. Держи. Окажешься в каком-нибудь городе, постарайся найти лавку артефактов и заказать амулет печати силы. Если бы времени было побольше, я и сам бы попытался его изготовить, но в сложившейся ситуации рисковать не стоит. Тебе важнее сейчас отсюда выбраться. Как же мне вам деньги вернуть? Ведь вы не покидаете библиотеку, Мэтт и Нерасю. Я с сожалением взглянула на кошелек. Эх, деньги мне бы сейчас совсем не помешали, но притронуться не посмела. «Зачем? Я же от всей души», – удивился библиотекарь, сунув мешочек мне в руки. «Ну как же, долги принято отдавать». «Тогда помоги еще кому-нибудь и считай, что отдала», – подмигнул мужчина. «А теперь беги, а то еще начнут искать скоро церемонию вручения дипломов». И, не слушая слов благодарности, выдворил меня из подсобки. Я в замешательстве прошагала несколько коридоров, зажав в кулаке мешочек с деньгами, пока, наконец, не сообразила спрятать свое сокровище в складках платья, прицепив цепочкой к поясу. Точь в точь, как у выпускников академии, только у них подобных кошелечков, что игрушек на новогодней елке. Впрочем, мужчины, в отличие от меня, не скрывали имеющиеся у них сокровища, выставляя на показ состоятельность в виде денег и артефактов. Я же осознала, заинтересованность магов в моей персоне не так безобидна, как думалось в самом начале, а потому козыри предпочла держать подальше от любопытных глаз. Что ж, ситуация оказалась действительно непростой. Раньше мне не доводилось попадать в подобный переплет, грозящий чуть ли не физической расправой и адскими пытками, если верить полным ужаса глазам Мэда Нерасио. Но плыть по течению я больше не собираюсь. Хватит с меня. Пришла пора побороться за собственную жизнь и благополучие. Библиотекарь не только одарил меня печатью силы и кошельком с деньгами, он дал мне нечто более важное – направление. Отныне у меня есть дар и естественное желание подчинить его себе. А для этого нужны немалые деньги. Будем зарабатывать. В спальне ничего не изменилось. Грех спал беспробудным сном, что позволило мне беспрепятственно вернуть антихмельное кольцо на палец хозяину. Мужчина громко всхрапнул, испустил неприличный звук и перевернулся на другой бок. Я на цыпочках покинула комнату и устроилась в гостиной на диванчике. Нужно хоть полчасика вздремнуть до начала последней и самой важной для выпускников церемонии. Что-то мне подсказывало, позже возможности отдохнуть может и не оказаться. Разбудил меня деликатный стук в дверь. С трудом разлепив глаза, не желающие открываться после бессонной ночи и кратковременного сна, я увидела заглянувшую в комнату Альву и одновременно услышала ворвавшийся за ней сонм звуков, который заглушил дикий рев раненого животного, перемежаемый руганью. «Что случилось?» – прохрипела я, подскочив. «Это Ханни Мэда Триника», – смущенно пролепетала девочка, глядя в пол. «Ей отказали в обслуживании. Так здесь принято. Всех Ханни обхаживают до Нового года». «Ага», – невесело усмехнулась я, – «как жертвенных ягнят». Краска залила лицо Альвы. Она хотела что-то сказать, но ее прервал виск ужаса. «А это Ханни Мэда Рениуса. Предположу, что не обнаружила своих украшений». Я испуганно взглянула на руку, где должен был быть массивный перстень с сапфиром. Пусто. Прикоснулась к груди, ожерелья тоже нет. Потеряла? Украли? Мэтт Бенабиус только одежду дарит, а украшения просто одалживает на праздник. Но о том намеренно не говорят. Утром же драгоценности самостоятельно возвращаются в сокровищницу. За криками, доносившимися из коридора, я еле разбирала шепот Альвы. «Хорошо, что не пропали». Облегченно вздохнула я. «Зайди, пожалуйста, и закрой дверь, а то голова раскалывается от этого шума». Альва торопливо подчинилась, но в комнату не прошла, оставшись у порога. «Мне, наверное, нужно тебе кое-что рассказать, пока кто-нибудь не опередил и не позлорадствовал. Вообще, девочки с сочувствием относятся к новым Ханни, каждая побывала в подобной ситуации. Но есть в замке и такие, кому в радость пнуть ближнего». Видно было, что разговор дается девочке с трудом, а под конец она и вовсе чуть не расплакалась. «Не стоит», – как можно мягче произнесла я. «Мне уже все известно. Лучше скажи, почему раньше не предупредила?» «Так я пыталась, но ты же не слышала из-за чар кольца», – всхлипнула Альва. «Я так и поняла. Не расстраивайся, не стоит». «И как ты?» «Как видишь, в порядке». Я демонстративно широко улыбнулась. «Не волнуйся. Думаешь, Мэтт Грех возьмет тебя в жены в любом случае?» С сомнением прошептала девочка, неправильно поняв мой оптимистический настрой. «Но это вряд ли», — искренне рассмеялась я. «Он сын какой-то королевской шишки, а я попаданка. Подобного мезальянса его отец точно не допустит». «Чему же ты радуешься?» В глазах Альвы промелькнул испуг вперемешку с жалостью. Видимо, девочка приняла меня за сумасшедшую. «Сама посуди, подружка». Я похлопала рукой по дивану, предлагая ей сесть рядом со мной. «Зачем нужен мужчина, который, как недавно оказалось, без магического жульничества мне совсем не нравится? Я хочу взаимной любви, и никак иначе». «Но здесь, в академии...» Альва замялась и машинально взяла с протянутого мною блюда шоколадное пирожное со сливочным кремом суфле. «Ешь». Она, не задумываясь, отправила лакомство в рот и только тогда осознала всю прелесть необычного десерта. Я с улыбкой наблюдала, как девочка зажмурилась от удовольствия, наслаждаясь воздушным бисквитом с нежной ванильной начинкой. Когда ей еще доведется полакомиться столь дорогим и роскошным кушаньем? Во время бала по случаю следующего Нового года? Как я заметила, в академии широко и вкусно живут исключительно студенты да преподаватели. Рабочий класс существует гораздо скромнее. Я хотела сказать... Альва облизала каждый пальчик, стараясь не упустить ни капельки крема или бисквитной крошки. «Здесь в академии нет подходящих вариантов для любви. Все учащиеся наследники богатых и знатных фамилий. Романы с ними кратковременны». «Я это понимаю. Поэтому собираюсь упросить Греха взять меня с собой в город». «Нет». «Да». Я положила руку на маленькую дрожащую ладошку. «Но ты не знаешь здешний мир. Как собираешься выживать без денег, знакомых, поддержки?» «Так же, как и в своем. После смерти родителей я неожиданно осталась без друзей и жениха, зато с огромными долгами. Поверь, сейчас я в гораздо более выгодном положении, нежели было тогда. Все будет хорошо». «Зачем? Зачем тебе это нужно? Оставайся здесь. Мэтт Бенабиус тебе, как и другим Хани, обязательно предложит место работы. Ты не думай, далеко не все девушки здесь трудятся прислугой. Кто-то умеет готовить и идет на кухню. Кто-то в прошлой жизни был финансистом или бухгалтером и стал помощницей экономки. Любители садоводства копаются в оранжереях. Каждому находится работа по душе и способностям». «А потом дружно отдыхают, развлекая студентов». Дополнила я за Альву и увидела, как та покраснела. «Извини, не подумавши ляпнула». «Так и есть, не извиняйся». «Но и осуждать не думай, ведь многие девушки... Мы еще молодые, чтобы забыть о радостях жизни навечно. А кроме студентов и преподавателей, других мужчин здесь нет». «Вот и я о том. Так же, как ты панически боишься мира за этими стенами, меня пугает перспектива остаться в академии. Здесь словно в склепе, где жизни как таковой и не существует». «Мне кажется, я тебя поняла. Но все равно становится страшно. Стоит только подумать, как ты там будешь одна». «Я бы с удовольствием передавала тебе весточки, если бы была такая возможность». «Да», — Альва воспрянула. «Есть такая возможность. Один раз за сезон для живущих в академии приходит почта. В основном письма получают студенты, но изредка и бывшим Ханни от мэдов передают записки или посылки. Говорят, некоторые выпускники чувствуют вину и пытаются таким образом успокоить совесть». «А ушедшие из Академии Ханни? Они ничего никому не пишут?» «Нет. Таких и было-то за всю историю, говорят, всего несколько человек. Но об их дальнейшей жизни ничего не известно». «Тогда, чтобы не привлекать внимание к письмам, буду посылать их от имени твоего Мэда. Как его звали?» «Витеск». «Вот и договорились». «Что за заговор за моей спиной?» «О чем вы договорились?» Из спальни, потягиваясь и почесывая грудь, появился Грех. Выглядел он не лучшим образом. Лицо помятое, взгляд мутный, вчерашняя рубашка, которую он зачем-то надел, вся в пятнах вина. «Что останемся подругами на всю жизнь?» Быстро сориентировалась я с ответом. А Альва, вскочив с дивана, согнулась перед ним в почтительном поклоне. «А, ну-ну». Грех, покачиваясь, удалился в ванную. Я с облегчением выдохнула. Оказывается, при появлении Греха я задержала дыхание. Все-таки вероятность, что мужчина что-то вспомнит из вчерашней ночи, меня пугала до дрожи. Раздался стук, и я вздрогнула. Да, нервишки шалят по полной программе. Из-за входной двери выглянуло знакомое лицо и обвело комнату любопытным взглядом. «У вас тут тихо», — хихикнула Глашка. «Так и без нас здорово шумят», — фыркнула Альва. «Психомаг и не требуется, что ли?» «Нет». «А мама Лена?» «Нет, все в порядке, не нужно никого». «А чего так? Сами, что ли, справились?» «Сами, как видишь». «Ясно». Но тогда передайте Мэду Греху, что церемония вручения дипломов вот-вот начнется. Ее растрепанная голова исчезла, а дверь плотно закрылась, отрезая нас от звуков извне. Уж как Глашка любит первый день в новом году. Ханни в истерике, студенты, которых выпускают, а то и отчисляют за неуспеваемость с непрестижными дипломами тоже, так и брызжет злорадством. Тьфу. Наверное, ее сильно обидели в свое время. Вздохнула я, представляя влюбленную девушку и горе, испытанное ею, когда та узнала о неприглядной правде ритуала призыва и извлечения магической силы. «Наверное», — согласилась со мной Альва. «Но нельзя же быть такой стервой. Тебя, похоже, она однажды сильно задела». «Не то слово», — девочка сникла, видимо, погрузившись в воспоминания. «Ты лучше скажи, на церемонию вручения дипломов мне можно пойти?» — попыталась я отвлечь ее от хандры. «Всем можно», — девочка воззрилась на меня круглыми глазами. «Только зачем тебе это? Преподаватели и те увиливают от мероприятия. Там же мат один стоит. Одних студентов отчисляют, другим не те дипломы выручают, какие ожидались». «Ну, чтобы Греху компанию составить». На самом деле, я вовсе не горела желанием присутствовать на вручении дипломов, но, предчувствуя скандал с непереданной силой, предпочитала встретить опасность лицом к лицу. Отсиживаться в покоях себе дороже. К тому же еще с Грехом о переходе порталом предстоит договариваться. «Если только за компанию», — с сомнением протянула Альва. Хлопнула дверь ванной, и перед нами появился полуобнаженный Грех, излучавший удовлетворенность жизнью и прекрасное настроение. Капельки воды блестели на его загорелой груди, время от времени скатываясь под полотенце, затянутое на бедрах, и возбуждая неприличный интерес к сокрытому. Альва, как обычно, покрылась густым румянцем и опустила глаза в пол. «Уже началась церемония вручения дипломов, Мэтт Грех», — еле слышно сказала она, снова пружинкой подскакивая с дивана. «Знаю», — с важной линцой в голосе произнес мужчина. «Без меня все равно не начнут». И такая самодовольная улыбка нарисовалась. «Ты вот что, вещи мои собери, да побыстрее. И псицу приведи. Чтоб к моему возвращению все было готово. Ни минуты не желаю задерживаться в этом задравшем месте, и без того 3 года лишних отмотал. Домой, домой!» На меня даже ни разу не взглянул. «Что ж, кто бы сомневался. Грех, я хотела бы поговорить с тобой». Я подступилась к мужчине, который, не стесняясь присутствия Альвы, не спеша одевался. «Не сейчас, видишь, я занят». С заметным раздражением отмахнулся он, надевая новенький парадный камзол. «Я, как и ты, не хочу оставаться в Академии. Пожалуйста, проведи меня через портал». Сделала я еще одну попытку договориться с магом, но безуспешно. «Сказал же, потом!» В его голосе появились неприятные угрожающие нотки. «Хорошо, поговорим позже», — уступила я, боясь разозлить Греха и получить категорический отказ. «На церемонию я могу пойти с тобой?» «Можешь», — великодушно разрешил он. «Понесешь мою мантию». Я прикусила язычок, с которого норовило соскочить дерзкое словцо. Мы оба понимали, что магу, умеющему пользоваться пространственными карманами, нет необходимости в носильщике. Разве только утереть всем нос, в том числе и мне. Но позволить себе припираться с Грехом я не могла, и потому кивнула в ответ. Собирался маг долго и тщательно, явно предвкушая час своего триумфа. Когда я, последовав за Грехом, выходила из апартаментов, меня за локоток ухватила Альва. «Твои вещи тоже соберу, не переживай», – прошептала она и хитро подмигнула. «Вещи? Вещи?» – не поняла я, о чем толкует подруга. «Ну да, те, которые подарил Мэтт Бенабиус. Они теперь твои. Неизвестно, как у тебя все сложится, но одежда точно не помешает». «Ты права, спасибо». Я с благодарностью посмотрела на девочку и прикрыла дверь. Грех, разумеется, и не подумал меня подождать, и мне пришлось его догонять. В бальном зале было чересчур шумно, из чего я сделала вывод, что церемонию действительно задержали до прихода Греха. «А вот и еще одна наша звезда», — прогремел голос Мэда Бенабиуса, стоило нам войти. Головы присутствующих дружно повернулись в нашу сторону, и я впервые почувствовала себя невидимкой. Меня не просто не видели, оказалось, намеренно отводили взгляды от того места, где я находилась. Неужели и у студентов имеется какая-никакая совесть, и им неловко смотреть мне в глаза? Толпа расступилась, пропуская нас к подиуму, где уже находились 4 выпускников и ректор Академии. Грех шагал, гордо задрав подбородок, снисходительно поглядывая как на товарищей, дружески похлопывающих его по плечам, так и на прочих студентов, обливающих более удачливого однокашника завистливыми и неприязненными взглядами. На негнущихся ногах я проводила мага до подножия подиума и остановилась среди наблюдающих. Ком страха застыл в горле. «Что же сейчас будет?»